25. Как накопить финансовую подушку? Начнем с базы. Финансовая подушка безопасности – это деньги, которые ты копишь на всякий случай. В жизни случаются ситуации, когда деньги нужны срочно. Например, сломался зуб и нужно идти к стоматологу. Или есть возможность купить ноутбук с огромной скидкой. А еще случаются периоды поиска работы или необходимость хорошенько отдохнуть. Тогда твоим источником денег станет или волшебник, или твои собственные накопления. Насколько денег должно быть в финансовой подушке? Первое. Посчитай, сколько обычно ты тратишь в месяц с учетом трат на жилье, транспорт, продукты, лекарства, обучение и корм домашним животным. Например, получилось 50 тысяч рублей. Второе. Теперь прикинь, на какой срок может понадобиться подушка. Если твои доходы стабильны, собери подушку, которой хватит минимум на 3 месяца. Третье. Если у тебя нерегулярный доход, значит, подушку нужно запасать на больший срок, например, на 6 месяцев. Итак, твоя подушка на 3 месяца равна 50 тысяч рублей умножить на 3 равно 150 тысяч рублей. А подушка на полгода 50 тысяч рублей умножить на 6 месяцев равно 300 тысяч рублей. Если ты планируешь выйти на фриланс или открыть свое дело, что является делом рискованным и нестабильным, стоит запастись не только терпением, но и накоплениями, которых хватит на год жизни. Четвертое. Кладем подушку под подушку и разрешаем инфляции слопать наши денежки. Для хранения подушки можно выбрать сберегательный счет или краткосрочный вклад. Так ты будешь зарабатывать проценты. Они хотя бы минимально защитят деньги от обесценивания. Кстати, часть накоплений можно хранить наличными на случай непредвиденных ситуаций. Обналичивать лучше не больше 20% от подушки безопасности, то есть 30 тысяч рублей из 150 тысяч рублей. Пятое. Теперь самое сложное. Перейти от слов к делу. Допустим, твой доход 60 тысяч рублей. Накопить нужно 150 тысяч рублей. Теперь прикидываем. Если ты будешь ежемесячно откладывать по 10% от дохода, то есть по 6 тысяч рублей, то понадобится 150 тысяч делим на 6 тысяч равно 25 месяцев, чтобы накопить нужную сумму. Если откладывать по 15% в месяц, то есть примерно 10 тысяч рублей, то получится 150 тысяч разделить на 10 тысяч равно 15 месяцев. То есть ты накопишь 150 тысяч рублей чуть больше, чем за год.